Тиберий не убивал Анри Валюбера и не убивал Марию Верди. — Это не новость, — жестко сказал Клавдий. — Ошибаетесь. Руджери бросил в корзину обвинительное заключение и пишет вместо него другое. — Удалось что-то обнаружить? — спросил Нерон, все еще оттягивая уголки глаз. — Удалось обнаружить, что сегодня пятница. — Что-то я не понимаю, — тихо сказала Лаура. — Сегодня пятница, а по пятницам едят рыбу. Это постный день, день покоя. Это день покоя и воздержания для Марии Верди, воздержания и непорочности. По пятницам Мария Верди отказывалась помогать Тиберию, а Тиберий, хоть и со скептической усмешкой, соглашался уважить этот еженедельный приступ благочестия. По пятницам библиотечные воры давали себе передышку. — И что? — спросил Клавдий. На двух из записок, найденных у Марии, Тиберий написал «Стол, дверь номер 2, пятница» и «Стол, окно номер 5, пятница». Но Тиберий никогда не просил Марию работать на него в пятницу. Эти две записки — фальшивка, как, впрочем, и 9 остальных. Настоящие записки Мария уничтожила, а эти подбросили в квартиру после ее смерти, чтобы подставить Тиберия. Валанс встал, открыл окно и подал знак Руджери. «Первое впечатление часто бывает обманчивым», — негромко произнес он, закрывая окно. «Когда в квартире все перевернуто вверх дном, вы обычно думаете, что там что-то искали, и вам просто не приходит в голову, что туда, наоборот, могли что-то подбросить. Этих записок не было в квартире Марии Верди, пока их не принес туда Лоренцо Вителли». Вошел Руджери с двумя полицейскими. Не дожидаясь просьб, епископ сам протянул руки, чтобы на них надели наручники. Валанс заметил, что молодой полицейский не сразу решился защелкнуть браслеты. Его смутил епископский перстень. Габриэла закричала и бросилась к Лоренцо, но Лаура не шелохнулась и не издала ни звука. Стоя спиной к окну, Валанс смотрел на нее, пока уводили епископа. Лаура не повернула головы в сторону Вителли, а тот не посмотрел на нее. Друзья детства расстались, не обменявшись взглядами на прощание. Лаура покусывала губы и курила со своей обычной царственной рассеянностью, роняя пепел на пол. Она смотрела на свои руки, склонив голову в полном изнеможении, и от нее веяло грустью и безразличием, какими обычно сопровождается полное изнеможение. Ришар Валанс пристально вглядывался в нее. Он искал ответ, которого ему не доставало. Теперь он знал, что Лоренцо Вителли отравил Анри и зарезал Марию Верди. Знал, потому что это доказывали факты. Теперь он, наконец, понимал истинную последовательность событий и знал, с какой ловкостью епископ за последние 13 дней управлял этими событиями. Но не знал, зачем. Он ждал, когда Лаура заговорит. Теперь Лаура сидела, прикрыв лицо рукой, и он не мог оторвать от нее взгляд. После того, как Вителли и полицейские молча покинули квартиру, Нерон остался стоять у двери в коридор, прислонившись спиной к косяку и, оттягивая пальцем угол левого глаза, пристально глядел на Валанса. Валанс понимал, что Нерон видит, как он смотрит на Лауру. Он знал, что Нерон способен прочесть мысли по его лицу, а он сейчас не был способен изобразить на лице холодное бесстрастие.